Глава 7. Как компания Redbox перехитрила киностудии. Самма Санкаппа. Правильное мышление. Мы должны вести других, коллег, родных и друзей, по тому же пути, которым следуем сами. К июлю 2006 года Redbox оказалась на пороге большого успеха. Мы преодолели основную массу препятствий. Автоматы Redbox работали уже в 1350 точках, в основном в ресторанах Макдональдс. С 2003 года через наши автоматы было выдано на прокат больше 8 миллионов дисков. Мы производили собственные киоски-автоматы и использовали собственное программное обеспечение. Мы сумели сформировать сильную команду. Мы даже смогли решить задачу, которую поставило перед нами руководство Макдональдс, нашли способ финансировать развитие проекта, прежде чем отделились от материнской компании. Теперь CoinStar владела 47% Redbox с правом выкупа еще 4-5% до 2009 года. В киосках Redbox предлагались только самые популярные фильмы. Такого широкого выбора, как в обычном видеопрокате, здесь не было. Но ведь в видеопрокат нужно было специально идти, а наши автоматы всегда были по пути, у входа в Макдональдс или в супермаркет. Наши клиенты проходили мимо киосков автоматов Redbox несколько раз в неделю и нередко принимали спонтанное решение взять диск в аренду. Компания CoinStar оказалась отличным партнером. Их автоматы по обмену мелочи на бумажные купюры стояли уже более чем в 15 тысячах точек, в том числе и при входе во многие супермаркеты, куда отлично вписались бы и киоски Redbox. Продавцы CoinStar очень хотели расставить во всех супермаркетах и наши киоски, и мы были настроены изо всех сил им в этом помочь. Все было готово к взрывному росту. Мы намеревались устанавливать по киоску Redbox в час, и так каждый час и каждый день. Не прошло и 2 лет, как именно это и случилось. Мы завоевывали клиентов и уверенно расширяли сеть. Однако не менее важно было развивать отношения со студиями. Нам приходилось закупать диски у дистрибьюторов, и это замедляло работу, повышало издержки, ограничивало доступ к ресурсам, необходимым для развития бизнеса и реализации партнерских рекламных программ. Наш кредитный рейтинг постоянно проверялся. Мы неизбежно конкурировали за возможность быстро получать новинки со всеми салонами видеопроката в стране. Настало время признать, что компания Redbox стала по-настоящему крупным игроком. Во время очередной конференции VSDA в Лас-Вегасе, на которую съехались представители всех сетей видеопроката и студий, мы арендовали номер в гостинице Venetian. К тому времени индустрия видеопроката выросла до 8 миллиардов долларов в год. Для сравнения, совокупная выручка от продажи билетов в кино составляла тогда 9 миллиардов долларов в год. Студии приехали в Вегас, чтобы удивить представителей крупных сетей видеопроката, прежде всего Blockbuster и Hollywood Video, планами ближайших релизов и обсудить новые соглашения. Мы надеялись на то, что теперь они захотят заключить прямые соглашения и с нами. На одной стене снятого нами для переговоров номера висел огромный плоский телевизор, а прямо перед ним в центре комнаты стоял большой стеклянный стол. Перед очередной встречей все руководители нашей компании усаживались на мягкие бежевые диваны, ожидая появления важных людей из Голливуда и предвкушая интересный разговор. Представители нескольких студий, и в их числе Sony, которая контролировала Columbia Pictures и владела огромной долей в большинстве их кинопроектов, предложили встретиться в их номере. Когда мы пришли, там собрались уже 6 или 7 руководителей, а во главе стола сидел Маршал Форестер, вице-президент Sony по продажам. На рынок Лос-Анджелеса мы еще не вышли, так что никто из собравшихся наших киосков-автоматов не видел. мы показали видеоролик о том, как работает киоск и как с ним взаимодействуют пользователи, а потом рассказали о планах развития в масштабах страны. Объяснив, что использовать киоск очень просто, мы поделились данными о результатах работы в Денвере, Хартфорде, Солт-Лейк-Сити и Финиксе, где к этому моменту были установлены сотни автоматов. Маршал, который всегда и ко всему относился скептически, только кивал и хмыкал. Вся команда ждала его вердикта. «Я знал, что Sony любит первой пробовать новое». Они первыми заключили соглашение о разделении прибыли с Netflix, в подготовке которого участвовал и я, еще до того, как в компанию пришел мой друг Тед Сарандос, работавший раньше на одного из дистрибьюторов контента. А теперь Sony могла первой заключить сделку с компанией, которая выдавала диски на прокат через киоски-автоматы. «Маршал, мы хотим заключить соглашение с вами напрямую», — сказал я. «Почему?» — хмыкнул тот. «Мы хотим работать с вами на тех же условиях, на каких уже работают Blockbuster и Netflix. Мы хотим получать фильмы Sony как можно быстрее, ведь нам нужно еще подготовить диски, наклеить штрих-коды, организовать доставку в киоске. И все это важно сделать одновременно с Blockbuster и Netflix. А для этого нужен контракт напрямую с Sony, так что давайте договариваться». Именно в этот момент в комнату эффектно вошел Бен Файнголд, босс Маршалла и глава Sony Home Video. Как вы, возможно, помните, я уже упоминал его в 4 главе. Именно Бен настоял в свое время на выпуске дисков с фильмами Sony в хрупких коробках, которые тут же ломались, хотя все остальные студии договорились использовать стандартную упаковку из более прочного пластика, которую удобно было бы размещать на полках видеосалонов. Тогда Бен всем усложнил работу. Он был неправ. И вот он снова перед нами и собирается принять решение, которое может определить будущее Redbox. Бен поглядел на меня и на всю нашу команду. Сжал губы, нахмурил брови. «Моя самая большая ошибка — согласиться на разделение прибыли с Netflix», — прорычал он. «Я не стану делать ничего, что могло бы помочь успеху вашей Redbox». На лицах моих коллег радостное предвкушение сменилось выражением разочарования. Бен повернулся к своей команде, сидевшей за стеклянным столом. «Так ведь?» — спросил он у Маршалла. Тот хмыкнул и кивнул. «Так ведь?» — спросил он у того, кто сидел рядом. Тот тоже кивнул. И так продолжалось, пока все сидящие по очереди не кивнули в знак согласия. Я многих из них знал лично, и они точно понимали, что Redbox имеет шанс стать для них одним из самых перспективных источников прибыли. Но собравшиеся за столом не в состоянии были выступить против Бена Файнголда, такого важного босса, который уже вынес свой вердикт. Терять работу никому не хотелось. Я помолчал с минуту, тщательно подбирая слова. Понятно было, что толку мы тут не добьемся, а потому я ответил так. Ну, тогда, видимо, встреча закончена. Вся команда Redbox встала и вышла вслед за мной. На пути к лифту каждый позволил себе немало крепких выражений. Все мы были разочарованы и даже потрясены. Прежде чем перейти к рассказу о том, как строились наши отношения со студиями после той встречи, а там все было не так уж плохо, предлагаю коротко поговорить о том, как компания Redbox сумела к тому моменту добиться успеха. Среди важнейших факторов было неординарное видение перспективы. Но просто ума и сообразительности тут недостаточно. Важна была интуиция и умение работать с данными, а также готовность постоянно проверять гипотезы на практике и менять подходы. Только благодаря этому у нас появился шанс стать одной из самых заметных компаний в сегменте видеопроката. Blockbuster и другие конкуренты пытались экспериментировать с аналогичными киосками в Британии и Италии, но никому из них не удалось преуспеть. В идеальном мире достаточно выяснить, чего именно хотят люди, а еще лучше предвидеть будущие желания. И можно быть уверенным, что клиенты будут вас обожать. Я лично убежден, что бизнес обязан предлагать клиенту то, чего тот хочет, И именно поэтому компании, которыми я руководил, оказывались иногда в состоянии конфликта с киноиндустрией. Киноиндустрия старается диктовать вам, чего нужно хотеть, а потом заставляет вас за это платить, причем неоднократно. В кинотеатре, в видеопрокате, на HBO, на кассетах, на дисках, на Blu-ray, в iTunes и так далее. Но иногда компаниям приходится менять приоритеты и предпринимать шаги, необходимые для собственного выживания, вместо того, чтобы удовлетворять и даже предугадывать желания клиента. Именно в такой ситуации мы оказались через несколько лет, в 2009 году. В один прекрасный день ко мне в кабинет зашел Фред Штейн, юрист Redbox. Фред – отличный парень, который умеет добиваться результата. Но если он приходит к вам в кабинет, то это верный признак серьезных проблем. Фред сообщил, что против нас подала иск юридическая фирма, занимающаяся коллективными исками от имени инвалидов на основе закона о защите прав нетрудоспособных граждан США, ADA. В этом законе говорится, что пульт управления киосками-автоматами должен располагаться на высоте не более 120 сантиметров, чтобы и сидящий в инвалидном кресле человек мог до него дотянуться. Наши сенсорные экраны были расположены на 10 сантиметров выше. К тому моменту у нас было уже больше 10 тысяч киосков, так что тут и правда вырисовывалась серьезная проблема. Мы проводили совещание руководства каждую неделю. Эту практику я подсмотрел у Рида в Netflix. На ближайшем совещании я рассказал всем о проблеме и предложил подумать о том, как ее можно решить. У нас уже существовал призовой фонд в размере $5000 за удачные идеи по усовершенствованию киосков. Теперь нам срочно требовалось эффективное решение серьезной задачи. Мы несколько месяцев пытались придумать что-нибудь разумное. Разбирать все киоски и опускать экран ниже было бы страшно дорого. В какой-то момент мы даже думали заглубить все киоски на 10 сантиметров, но на это не согласились бы наши розничные партнеры. Они были бы рады разместить киоски в своих помещениях, но ломать пол в их планы не входило. Все варианты казались слишком затратными, а ситуация грозила нам банкротством. Как-то раз я обсуждал эту проблему с одним из инженеров, и тот сказал: «Слушай, но они же в состоянии достать до нижней части экрана». «Да, но некоторые кнопки расположены гораздо выше, и они тоже должны быть доступны». «Но это же просто программа. Давай перенесем эти кнопки». Я раскрыл рот от изумления. Оказывается, существовало программное решение, причем его можно было реализовать удаленно, а это я особенно люблю. Мы добавили еще одну кнопку в самой нижней части экрана. Если ее нажать, то все значимые кнопки для управления киоском оказываются на нужной высоте. Мы обсудили этот вариант с экспертами по ADA, и они признали его приемлемым. Таким образом, мы изящно решили проблему с помощью программного кода. Не пришлось ни разбирать киоски, ни ломать пол под ними. И денег на это мы практически не истратили. Были, конечно, и другие проблемы. Киоскам-автоматам важно обмениваться данными с нашими серверами, чтобы, помимо прочего, мы могли верифицировать кредитные карты. Для этого в верхней части каждого киоска должна была устанавливаться антенна сотовой связи. Однако в конце 2000-х мобильная связь работала не идеально, к тому же иногда антенна просто ломалась. Мы доработали код, чтобы киоски могли работать без интернета, пока инженер службы поддержки не восстановит подключение к сети. Но это означало, что транзакции в период поломки проходили без верификации. Стало быть, иногда мы несли убытки, так как клиент в этот период мог расплатиться неработающей картой. Мы составили список клиентов, чаще других совершающих мошеннические транзакции, но кого-то, разумеется, упустили. Обычно использовалась вот такая схема. Кто-то берет на прокат кино или видеоигру и расплачивается подарочной картой Visa, которую можно купить в любом магазине. Так как мы всегда просили у клиента только номер карты и больше никаких данных не собирали, мошенники спокойно получали выбранные диски и не возвращали их. При этом игры для PlayStation 2 были довольно дорогими. Ни имен, ни контактной информации у нас не было, а потому мы не могли ни выставить им счет, ни оштрафовать, ведь на подарочной или дебетовой карте, которой пользовались жулики, денег не оставалось. Ни Visa, ни MasterCard не давали нам возможности обрабатывать такие вот подарочные карты каким-то иным способом. Как же нам следовало бороться с таким мошенничеством? Мы наняли бывших руководителей Visa в качестве консультантов. Вместе с ними и с нашими аналитиками мы придумали скоринговую систему, которая позволяла оценивать вероятность мошенничества и блокировать транзакции от подобных клиентов. В ходе скоринга мы оценивали, насколько транзакция напоминает мошенническую, и присваивали ей баллы. Оказалось, к примеру, что клиенты, бравшие в аренду фильмы ужасов, вдвое чаще других пытались обманывать. Так что если вы хотели взять на прокат фильм ужасов часа в 2 ночи, то на экране появлялась надпись «Транзакция не может быть завершена», потому что система считала, что вы мошенник. К 2011 году этот алгоритм позволял нам сэкономить более 60 миллионов долларов в год. Студии вроде Sony были не единственными нашими крупными и сложными партнерами. Каждый киоск-автомат Redbox находился в каком-то торговом помещении. И у каждого владельца такого помещения были свои понятия и привычки. Мы старались вести себя безупречно, так как, хотя киоск Redbox и приносил арендодателю 5-10 тысяч долларов в год в виде комиссии, никто из них не позволил бы нам препятствовать их основному бизнесу. Возьмем для примера Макдональдс. В тот момент головная компания владела серьезной долей Redbox, однако каждый держатель франшизы сам решал, позволит ли нам установить киоск внутри помещения или снаружи. Мы собрали данные, убедительно доказывающие, что благодаря киоску Redbox выручка ресторана от продажи блюд и напитков увеличивается на 4%, просто потому, что клиенты чаще заходят в ресторан, ведь им нужно регулярно возвращать диски и брать новые. Если ресторан зарабатывал от 1,5 до 2,5 миллионов долларов в год, рост на 4% в денежном выражении получался значительным. Но деньги – далеко не все, что интересует владельца ресторана. К примеру, в Солт-Лейк-Сити наш рынок был близок к полному насыщению. На каждые 2500 жителей приходился один киоск-автомат Redbox. На некоторых перекрестках Солт-Лейк-Сити можно было увидеть сразу 3 наших киоска. Один в Макдональдс, один на заправке напротив и еще один в продуктовом магазине. Когда мы попытались начать работу в соседнем городке Прово, владельцы тамошних ресторанов Макдональдс сразу поставили нам условия – никаких непристойностей. Им было важно, чтобы их рестораны оставались местом для семейного отдыха. Как объяснил нам один из владельцев франшизы, если Рэй Крок узнал бы, что мы тут сдаем на прокат непристойные фильмы, он бы в гробу перевернулся. Пришлось пообещать, никаких фильмов с ограничениями по возрасту в Прово не будет. Здесь, конечно, оставалась лазейка. Клиенты могли возвращать взятые у нас диски в любом киоске, не обязательно в том, где они их взяли. То есть можно было взять фильм категории R в Солт-Лейк-Сити, около офиса, а сдать его как раз в Прово, ближе к дому. Так что, хоть мы такие фильмы и не рекламировали, но диски в киосках иногда оказывались, и в меню их было видно. И уж, конечно, жители Прово с радостью брали на прокат фильмы, где артисты появлялись обнаженными или ругались, и неважно, что думали на этот счет владельцы местных ресторанов Макдональдс. Однако подобные проблемы с Макдональдс – детский лепет по сравнению с тем, как трудно было строить отношения с крупнейшей розничной сетью на планете – Walmart. Из каждых 9 долларов, которые американцы тратят в розничных магазинах, 1 доллар приходится на Walmart. У компании почти 5000 розничных точек на территории Соединенных Штатов, и 95% покупателей заходят туда хотя бы раз в год. 275 миллионов человек проходят через магазины Walmart за 3 месяца. Сеть Walmart колоссальных размеров игрок розничного сегмента. Считалась партнером мечты, с которым, впрочем, было крайне трудно договориться. Мы страшно хотели сотрудничать с Walmart и кое-что для этого уже сделали. К 2009 году в магазинах Walmart было размещено около 660 киосков автоматов Redbox. Партнерство с нами было выгодным. Наша статистика убедительно доказывала, что те, кто заходит в Walmart, чтобы взять на прокат или вернуть диск, чаще всего делают покупки в самом магазине на сумму около $35. Однако мы оставались в полной власти руководителей сети. И в некоторых ситуациях они вели себя довольно жестко. В 2008 году, когда наше сотрудничество уверенно развивалось, в сети появился новый человек, отвечающий за выкладку в торговых точках. Однажды он пригласил нас на встречу в головном офисе Walmart, расположенном в городе Бентонвилл, штат Арканзас. Любой, кто работал с Walmart, знает, если вас приглашают в Бентонвилл, вы без лишних слов едете в Бентонвилл. Когда мы приехали, представитель компании повез нас в соседний город Роджерс, чтобы показать прототип будущего магазина. Там он рассказал нам, что компания намерена по-новому организовать пространство при входе, где стоят автоматы Coca-Cola, наши Redbox и игровые автоматы. А потом спросил: «Ну, видите, что изменилось?» Мы прекрасно видели, что все вокруг, включая и наш киоск, было в синих тонах, под цвет логотипа Walmart. И если мы хотели продолжать сотрудничать, наш киоск должен был стать синим. «Но это же Redbox, он должен быть красным», — начал я. «Не имеет значения», — был ответ. Автоматы Coca-Cola тоже были выкрашены в синий, то есть в цвета Pepsi. Заметив мое недоумение, наш новый знакомый продолжил: «Если уж я могу заставить Coca-Cola перекрасить автоматы в синий, то и Redbox придется смириться». Я тут же стал прикидывать, во что нам это обойдется. Выходило по несколько тысяч долларов за точку. Придется снимать красный киоск, ставить на его место другой, синего цвета, а прежнему искать новое место. Как и все лояльные партнеры Walmart, мы смирились и действительно произвели 2000 синих киосков-автоматов. К моему удивлению, продажи даже выросли примерно на 1%. А потом того человека уволили, и все киоски Redbox опять стали красными. На этом проблемы с Walmart не закончились. Как оказалось, в компании появился специальный категорийный лидер, сотрудник одной из киностудий, который анализировал продажи дисков с кинофильмами и определял ассортиментную политику всей сети в этой категории. Эту позицию по очереди занимали представители разных студий, сменяясь каждые 2 года. В какой-то момент категорийный лидер из Warner пришел к выводу, что объем продаж DVD в сети Walmart составляет $5 миллиардов, и что из-за стоящих у входа киосков автоматов Redbox эта цифра может заметно уменьшиться. Сотрудники Walmart провели опрос среди клиентов сети, которые арендовали диски в наших автоматах. «Купили бы вы этот фильм в нашем супермаркете, если бы его нельзя было взять на прокат в Redbox за $1 в сутки?» Всего лишь около 8% респондентов ответили, что, возможно, купили бы диск. Исходя из этого, представители студии оценили потери, связанные с наличием киосков Redbox, примерно в $400 миллионов. «Легко утверждать, что вы готовы купить диск за $16, чтобы посмотреть фильм всего один раз, если вы уже держите этот диск в руках». Однако в реальности этого может и не произойти. В то же время каждый из киосков автоматов Redbox приносил супермаркету $5-10 тысяч в год, и это без учета покупок, совершаемых теми, кто приходит взять или сдать диск. Через пару месяцев нам снова пришлось приехать в Бентонвилл на встречу с руководством Walmart и компанией Anderson Distributing, которая быстро росла благодаря сотрудничеству с крупнейшей розничной сетью. Мы обсуждали, в частности, следующий вопрос: как скоро мы собираемся заменить в рекламных боксах обычные лампочки на энергосберегающие? Кроме этого, мы говорили и о том, что студии-партнеры Walmart по-прежнему считают, что из-за Redbox у них падают продажи. На этой встрече, я думаю, присутствовало больше десятка руководителей разного уровня, включая и команду Red Box. Будучи президентом, я считал, что главная моя задача на этой встрече – сделать все, чтобы нас не выкинули из Walmart. Мы собрались рано утром, а вечером накануне допоздна работали. Я попросил одного из коллег вывести наши слайды на монитор. И тут вдруг понял, что это не та презентация, и что второй и третий слайды наверняка сильно разозлят наших визави, а потому мы рискуем вообще ни о чем не договориться. Я запаниковал, потом глотнул кофе, выиграв этим несколько секунд. Мне показалось, что с начала презентации прошла целая вечность. Как же мне все это остановить? Что делать? Недолго думая, я схватился за сердце и попробовал имитировать сердечный приступ или что-то не менее серьезное, чтобы можно было перенести обсуждение. Тим Хейл, наш вице-президент по работе с клиентами, помог мне встать и дойти до туалета, где я проторчал достаточно долго, чтобы встречу пришлось перенести. Мы ужасно переживали, что потеряем Walmart, однако в итоге команда, отвечавшая за использование торгового пространства при входе, победила тех, кто отвечал у них за продажу дисков. И наши автоматы остались на прежнем месте. И теперь они, разумеется, были красного цвета, как и положено. Как оказалось, эта история была предвестником более серьезных проблем с киностудиями. Как вы, возможно, догадались, отказ Sony сотрудничать с Redbox в 2006 году не помешал нам двигаться вперед. С тех пор, как Бен Файнголд послал нас подальше в том номере гостиницы Venetian в Вегасе, прошло 4 года, и за это время Redbox стала по-настоящему заметной компанией. К 2008 году годовая выручка Redbox составляла $175 миллионов. Через год моя команда сумела удвоить результат и заработала $355 миллионов, а еще через год уже $775 миллионов. Прошел еще год, и выручка составила уже $1.5 миллиарда, при этом чистая прибыль составила $325 миллионов. Этими результатами я страшно гордился, хотя впереди было еще немало препятствий. К примеру, в 2009 году Warner, Universal, Fox и Paramount поставляли нам диски с фильмами по тому же графику, по которому эти диски доставлялись и в магазины, в соответствии с договоренностями, достигнутыми еще в 2006 году в Вегасе. Бен уволился из Sony, и с этой студией мы теперь тоже сотрудничали. Только Disney пока с нами не работала, но и ее представители в скором времени согласились подписать контракт на прямые поставки. Мы уверенно приближались к тому, чтобы стать третьим по величине игроком на рынке видеопроката в стране. Позади Blockbuster и Hollywood Video, но обогнав Movie Gallery. При этом сеть Blockbuster была на грани банкротства, ее совокупный долг составлял $1 миллиард. Студии несколько нервничали, видя, как стремительно растет новый игрок на рынке видеопроката, предлагающий диски в аренду всего за доллар в сутки. Мы считали, что нашли, наконец, стратегию, с помощью которой достигнем цели. Мы часто слышали, что при цене $1 в сутки мы обесцениваем фильм, в который студии вложили десятки миллионов. Чтобы понять, как работала схема отношений со студиями, нужно разобраться в том, как вообще устроен кинобизнес. Здесь крайне важной является концепция оптимального окна для релиза фильма в отдельных каналах дистрибуции. Цель – максимизировать выручку в каждом из каналов, но не за счет последующих релизов. Первым делом фильм выходит на экраны кинотеатров, и это всегда сопровождается рекламной кампанией. Спустя несколько месяцев после показа в кино начинается прокат фильма в гостиницах в рамках платных пакетов и на борту самолетов. Еще через несколько месяцев появляются DVD с этим фильмом. Их можно либо взять на прокат в Blockbuster и Redbox, либо купить в магазине. Спустя примерно год после выхода в кинотеатрах фильм может появиться на платных телеканалах, скажем, HBO или Showtime. И уже после всего этого, спустя еще примерно год, лицензию на показ фильма получают обычные телеканалы, к примеру, USA Network, TNT или ABC. Эта система призвана максимизировать выручку. Фильм не попадает в очередной канал дистрибуции, прежде чем в рамках тех каналов, где он уже доступен, не будут исчерпаны все возможности для заработка. Если бы фильм появлялся на HBO в то же время, что и в кинотеатрах, то продажи билетов стали бы падать. Если бы фильм можно было взять на прокат в блокбастер позже выхода на TNT, видеопрокат недополучил бы прибыль. Важно также, что студии в то время получали от $1.5 до $2 всякий раз, когда фильм сдавался в аренду. Прокат на кабельных каналах приносил студиям от 15 до 25 центов за просмотр. Во всех студиях понимали, как важно, чтобы окна для разных каналов распространения не пересекались по времени. Все студии свято следуют этим правилам, благодаря чему при переговорах с представителями каналов дистрибуции они всегда занимают ясную позицию. Из полученных денег студии оплачивают работу продюсеров, режиссеров, кинозвезд и прочих участников процесса создания кино. Именно эта модель зафиксирована во всех контрактах в кинобизнесе. Каждый канал дистрибуции должен соответствовать этим общим принципам. На их основе ведутся переговоры о сотрудничестве со стриминговыми платформами или с каналами, предоставляющими доступ к видео по запросу – VOD. Студиям важно понимать, каково оптимальное место этих новых каналов, которые со временем стали работать параллельно с видеопрокатом в существующей структуре. Понимая эту логику, вы сможете разобраться, чего именно три студии пытались добиться от нас летом 2010 года. Они рассчитывали передвинуть Redbox и Netflix на ступеньку ниже сетей видеопроката, вроде Blockbuster и Hollywood Video. Студии Fox, Universal и Warner, представлявшие около 40-45% всей киноиндустрии, сообщили нам, что придется ждать 4-6 недель, чтобы новые фильмы вначале появились в ассортименте Walmart или Blockbuster, а также во всех других видеопрокатах, а потом уж диски начнут отгружать нам. Цель была понятной – вынудить зрителей больше заплатить за покупку или прокат диска и только потом пускать фильм в оставшиеся каналы – Redbox и Netflix. Сами понимаете, от подобного пренебрежительного отношения у Рида Хастингса из Netflix случился бы удар. Но его эта ситуация не беспокоила, так как клиенты Netflix не особенно стремились посмотреть новинки в первую же неделю после релиза. А вот мне это совершенно не понравилось, и мы начали переговоры. Студии предложили нам брать по $4 за четверо суток, а не по $1 в сутки. Руководство студии меня не особенно слушало, но я все же старался объяснить, что $1 в сутки или $4 за четверо суток одно и то же, лишь с точки зрения математики, и что наши клиенты не станут платить такие деньги. Благодаря нашей системе ценообразования диски Redbox постоянно находятся у клиентов, а не лежат на полке, как это происходит в Blockbuster. Клиенты стараются не держать диск четверо суток, чтобы не платить лишнего. Так что повышение цены, даже при увеличении срока, это бессмысленная затея. Студии были готовы продавать нам диски по $5-8 за штуку, а не по 16, но брать больший процент с нашей выручки. Они также считали, что мы должны уничтожать диски, которые уже нельзя сдать в аренду, а не продавать их клиентам. Студии вообще терпеть не могут, когда диски, которые сдавались на прокат, продаются по минимальной цене. Это мешает им продавать новые диски по $15, при том, что студии с этих продаж ничего не получают. Я собрал все наше руководство, и мы обсудили варианты действий. Было решено, что хотя Fox и другие студии действительно могут отказаться продавать нам диски с новыми фильмами, пока не подойдет очередь каналов дистрибуции типа Redbox и Netflix, они все же никак не смогут помешать нам покупать эти диски окольными путями. Согласно так называемой доктрине первой продажи, мы имели право сдавать на прокат любые диски, приобретенные легальным путем, независимо от того, откуда именно мы их получили. Мэри Леонард, старшая вице-президент нашей компании по операционной деятельности, напомнила участникам обсуждения, что у нас есть 800 рядовых сотрудников, работающих вблизи киосков автоматов Redbox, а также в непосредственной близости к Walmart, Best Buy или Costco, где нужные нам диски появляются в продаже гораздо быстрее, за несколько недель до того, как студии готовы поставлять эти диски нам. Так началась наша странная партизанская операция, в которой были задействованы все рядовые сотрудники. Мэри поручила им закупать диски с новыми фильмами. Для этого мы отправляли сотрудникам кредитные карты, сообщали, сколько и каких фильмов студий Fox, Universal и Warner нужно купить, и предоставляли свободу действий. Наши люди отправлялись в Walmart, куда они и так регулярно приходили для обслуживания киосков Redbox. В Best Buy или Costco искупали десятки, а то и сотни копий самых свежих фильмов. Во вторник 10 августа 2010 года на DVD вышел фильм кинокомпании Fox под названием «Безумное свидание» с Тиной Фэй и Стивом Карлом. Новые DVD почти всегда появлялись по вторникам. В тот же день наши сотрудники купили в Walmart и в Best Buy по 50 копий и расплатились кредитной картой Redbox. На нашем складе диски доставали из коробок и наносили на них штрих-код, чтобы подготовить к загрузке в киоске автоматы Redbox уже в среду или в четверг. Разумеется, себестоимость дисков оказывалась несколько выше, но при таком подходе наши сотрудники быстро покупали нужные диски, и мы могли сдавать их в аренду в первые же дни после релиза, а не несколько недель спустя. Еженедельно мы покупали в розничных сетях до 1000 экземпляров каждого из новых фильмов. Помню, как сказал однажды своим сотрудникам, что, к сожалению, мы этим доказываем справедливость утверждения, что если студии перестанут продавать диски Redbox, то продажи в рознице вырастут. Только этот рост продаж обеспечивали мы, а не клиенты. Мало того, стоимость дисков в супермаркетах нередко оказывалась даже чуть ниже той, которую мы заплатили бы студиям, так как в Walmart и других крупных сетях в первые недели продаж предлагались огромные скидки для привлечения покупателей. Дошло до того, что в некоторых магазинах менеджеры стали откладывать для нас целые коробки с дисками, чтобы не тратить время и не сканировать их по одному на кассе. Но у этого подхода были и недостатки. Нам требовалось не менее 300 тысяч копий самых популярных новинок, но закупить в рознице удавалось лишь около 125 тысяч дисков. При этом мы скупали практически все, что было в наличии по всей стране. То есть поначалу у нас возникал дефицит. На покупку и распаковку дисков требовалось время. При этом спрос в первые дни был так высок, что новинки оставались гораздо более прибыльными, чем прочие фильмы. Разумеется, несколько раз мы сталкивались и с нецелевым расходованием средств с наших кредитных карт. Недобросовестные сотрудники Redbox приобретали себе холодильники и стиральные машины, а не диски. Один из таких умников умудрился потратить несколько десятков тысяч долларов, купив стиральную машину, одежду и прочую ерунду. Мы их всех, конечно, находили и увольняли. Разумеется, кто-то из наших сотрудников попадался в момент такой вот партизанской закупки. Однажды президент Universal Pictures Крейг Корнблау сделал фото одного из наших сотрудников, одетого в ярко-красную майку Redbox. Он снимал с полки магазина диски и складывал их в корзину. Понятно, что на такое задание нельзя было отправляться в майке с логотипом собственной компании. Между Redbox и тремя студиями началась настоящая война. Три других киногиганта – Disney, Paramount и Sony – предпочитали не портить отношения и с любопытством наблюдали за этим противостоянием, при этом присылая нам DVD в день релиза. Я считаю, что в какой-то момент Fox, Universal и Warner стали вести себя совсем уж нехорошо. На дисках с новинками, которые они рекламировали, появился стикер «Покупайте прямо сейчас. Этого фильма нет ни у Redbox, ни у Netflix». Объявившие нам войну студии стали ограничивать число дисков, которые они отгружали в отдельные магазины Walmart и Best Buy. Тогда и сами магазины стали ограничивать число дисков, которые продавали в одни руки, так как им не хотелось расстраивать покупателей. наша схема себя исчерпала. Мы снова вернулись к переговорам. Представители студии прекрасно знали о нашей затее, а также о том, что нам нужны большие объемы дисков. В итоге мы сошлись на следующем. Студии сокращают отсрочку на продажу дисков с новинками до 4 недель, а также вдвое снижают отпускную цену дисков. Мы соглашаемся на разделение прибыли и обещаем уничтожать диски после насыщенного спроса. Как оказалось, всего лишь 10% клиентов действительно хотели получить диск с новым фильмом, как только тот появлялся в продаже. Остальным было удобнее дождаться, пока фильм появится в Redbox, и взять его на прокат. Наша компания никак не пострадала в этой заварухе, в отличие от меня. Сделать так, чтобы и клиенты, и партнеры были довольны, очень непросто. Еще сложнее найти способ ублажить совет директоров. Рост – это удобрение, необходимое любому бизнесу. Переставая расти, вы становитесь всего лишь одним из игроков на конкурентном рынке. Еще в Netflix я понял, а потом применил это осознание в Redbox, что роста можно добиться разными путями. Можно пытаться как можно лучше понять клиента, менять предложение в соответствии с этим и таким образом расти. Можно заключать партнерские соглашения, вроде тех, какие мы заключали с ритейлерами, и это оказывается колоссальным стимулом для роста. Разумеется, крайне важно поддерживать прочные отношения с поставщиками, в нашем случае это были киностудии, потому что без их продукции никакого роста у вас не будет. В тот момент я стал присматриваться к более фундаментальным процессам. Рост за счет каждодневного совершенствования – это тактика. Такого роста мы добиваемся, когда изо всех сил стараемся каждый день стать лучше. Мне лично еще в 2010 году было ясно, что бизнес аренды дисков довольно скоро подойдет к концу. На рынке появлялись телевизоры с выходом в интернет, а компании вроде Apple и TiVo создавали приставки, с помощью которых можно было выводить интернет-контент на экран телевизора. Очень скоро должны были появиться технологии стриминга видеоконтента на экраны телевизоров. Слушая все это сейчас, вы, возможно, думаете, неужели не было ясно, что стриминг – это будущее? Поздравляю, вы очень точно оцениваете ситуацию, но задним числом. Однако в 2010 году все это было совсем не так очевидно, и уж тем более нельзя было точно предсказать сроки наступления перемен. У Netflix и Hulu появились стриминговые услуги, но никаких киноновинок они не предлагали. Я прекрасно понимал, что стратегические соображения требуют, чтобы и Redbox начала заниматься стримингом. Я вел переговоры с киностудиями и розничными монстрами вроде Walmart и одновременно искал способы начать работать в режиме стриминга в рамках Redbox. У нас было 50 миллионов постоянных клиентов, и всем им можно было предлагать новую услугу. Я планировал открывать доступ к стримингу бесплатно всем, кто брал на прокат 5 дисков за $4.99 в месяц. Но мне нужен был контент. А контент дорого стоит. А потому я сообщил совету директоров CoinStar, что нам нужно еще $500 миллионов на развитие. Совет, однако, был в растерянности. В начале того же 2010 года, до войны с Fox, Universal и Warner, я прогнозировал, что в четвертом квартале наш валовый доход составит $318 миллионов. Но эту цифру мы рассчитали без учета расходов на закупку дисков в рознице. Мы также не ожидали дефицита дисков с новинками, из-за которого нам не удалось максимизировать выручку. И ответного хода студий с наклейками «Фильм не представлен у Redbox и Netflix» мы не могли предсказать. И необходимости заключить соглашение, по которому мы получали диски с новыми фильмами лишь 28 дней спустя после релиза, мы не предвидели. Причем это нововведение коснулось более 40% всех новых дисков в нашем ассортименте. Одним словом, мы потерпели неудачу. Доход в четвертом квартале составил $302 миллиона, на 16 миллионов ниже прогноза. Мы выполнили план на 95%, а я не должен был отклоняться от него более чем на 3%. Этого оказалось достаточно, чтобы совет директоров начал во мне сомневаться. Руководство CoinStar не собиралось просто так выкладывать полмиллиарда на реализацию моей новой стратегии. «Хочешь делать стриминг? Найди партнера, который это профинансирует», — ответили мне члены совета. Так что я одновременно и договаривался с несговорчивыми студиями и искал партнеров, у которых было бы достаточно ресурсов, чтобы финансировать создание стриминговой платформы. Я нашел двух неплохих кандидатов. Verizon, которая хотела бы заниматься контентом, и Dish Network Чарли Эргена. Dish Network – интересная компания, одна из самых необычных в телевизионном бизнесе. Чарли Эрген начинал как инженер. Он обслуживал громадные спутниковые тарелки, которые устанавливали раньше в сельских районах. После многих лет упорной работы он начал запускать собственные спутники и создал компанию, ставшую вторым по величине игроком в США после DirecTV. При этом DirecTV несколько раз переходила из рук в руки владельцев, а с Dish Network этого не произошло. Ее владелец всегда все хотел контролировать сам. Я слышал, что у Эргена тяжелый характер, но он полностью отдается работе. Еще я знал, что он, разумеется, обожает микроменеджмент и лично вникает во все детали, а еще, что он страшно бережливый и вроде бы требует, чтобы сотрудники в командировках останавливались в одном номере ради экономии. При этом Эрген умел заключать рискованные сделки. К примеру, он купил компанию Sling Media, которая производила приставки для стриминга наподобие Apple TV. Я знал, что он мог бы рискнуть и заключить с нами договор, причем запросто принял бы единоличное решение, если бы условия его устраивали. Мы потратили на переговоры несколько месяцев и, наконец, пришли к соглашению. Эрген настаивал на контрольном пакете и получал 51% нашего стримингового подразделения, однако в названии нового продукта сохранялось слово Redbox. Он был уверен, что права на контент, который он выторговал для Dish Network, и за которые, насколько я знал, он заплатил 5 миллиардов долларов, дают ему возможность организовать стриминг видео через интернет. Вечером в среду, 6 апреля 2011 года, я летел из офиса Dish Network в Колорадо, в наш головной офис в Чикаго, уверенный, что мы практически договорились. На следующее утро я открыл компьютер, а там были новости, увидев которые, я даже кофе расплескал. Dish Network покупала компанию Blockbuster, спасая ее от банкротства. Меня явно использовали. Redbox была лишь прикрытием, и теперь обо всех наших договоренностях можно было забыть. Никакой сделки не будет. А если поговорить с Verizon? Ее представители утверждали, что компания с первого же дня существования стремилась зарабатывать на каждом без исключения клиенте и партнере. При таком подходе конкурировать с быстро растущей Netflix в области стриминга точно не получится. Вспомним другие крупные компании, сумевшие в последние лет 20 превратиться из стартапов в гигантские корпорации от Amazon до Twitter. Большинство из них поначалу теряли деньги. Если вы хотите быстро расти и привлекать пользователей или подписчиков, нельзя рассчитывать на прибыльность в первый же день. Согласно условиям Verizon, мы должны были покрывать стоимость контента за счет выручки от продажи подписки. Такой подход лишил бы нас возможностей для роста, и вся затея погибла бы. Однако в тот момент выбора у нас не было. Пришлось соглашаться на сделку, которая, как мы понимали, вряд ли даст долгосрочный результат. Компания Verizon стала нашим партнером по развитию стриминга. К сожалению, это означало, что мне лично вынесен вердикт. Я сумел превратить Redbox в многомиллиардный бизнес. В нашей сети на тот момент было уже 35 тысяч киосков-автоматов. Однако не выполнил план по выручке в четвертом квартале и не заключил договор с Dish Network. Совет директоров во мне разочаровался. Основатель Redbox Грег Каплан, в то время CEO нашей материнской компании CoinStar, сообщил, что мне придется уволиться. Дзен Новатор снова перевернул с ног на голову бизнес по сдаче в аренду видео, благодаря упорству, пристальному вниманию к данным и безудержному стремлению строить партнерские отношения. Жаль, что мне не удалось поработать вместе с легендарным Чарли Эргеном над созданием стриминговой платформы. Подозреваю, что он не особо рад, что потратил тогда деньги на блокбастер. И все же для меня не все было потеряно. Я еще имел все шансы изменить кинобизнес. Я покинул компанию, но многое себе доказал. Я увидел, что способен выстроить крупный бизнес и управлять им. Я увидел, что мой привычный метод проб, ошибок и доработок ключевой для любого дзен-новатора, позволяет рано или поздно решить любую задачу. Однако, пока я добивался успеха в бизнесе, моя семейная жизнь и личное мировоззрение стали трещать по швам. Я взял паузу, чтобы разобраться, что я вообще за человек. Выводы. Задача по масштабированию бизнеса, причем не слишком быстрому, оказалась для меня совершенно новой. Я обнаружил, что в этом деле могут очень помочь подходы, выработанные еще на заре развития промышленного производства Ford Motors. Разбейте проект на части, чтобы работа в рамках каждой из них была предельно ясной и понятной. В случае Redbox такой частью стала группа из примерно 150 киосков, расположенных в пределах относительно небольшого района, который легко объехать на машине. У подразделения, отвечавшего за эти киоски, был менеджер, 3 инженера и 5 мерчендайзеров. Такая организация оставалась максимально эффективной. Продавцы начали работать с местной розницей, скажем, с Walgreens и продуктовыми магазинами. После заключения договора мы производили киоски, согласовывали и проводили установку и начинали работу. Мы сумели выработать стандарты для процесса продаж, и это позволило нам всегда находить и использовать лучшие возможности. Это выгодно отличало нас от National Cash Register и Blockbuster, которые хватали все точки подряд, из-за чего и потерпели фиаско.